Внезапно ей пришло в голову, что она мертва. Сердце ее стало издавать глухие тяжелые удары, и Нора почувствовала, что рука ее залита потом. Затем Энджел показалось, что она вовсе не так мертва, как то было раньше, до самого начала. «Все должно начаться сначала», — подумала она. «Скоро наступит утро, и по мощенной площади бат загремят подводы, которые потянутся одна за другой ко въезду в пивоварню. Зазвучат фабричные сирены, и мужчины пойдут на работу по Волонтер-стрит». Нора вытерла обильно выступивший у нее на лбу пот и наклонилась ближе к подруге, чтобы разобрать, что шепчут ее губы. «Где ты, Энджел?» — нежно спросила она, как будто разговаривала с засыпавшим ребенком. «Ну что ты? Ведь ты дома, в райских кущах, со своей Норой и с нашим проказником, Силки-боем». Сначала у Энджел началась паника, но внезапно ей стало легче. Она поняла, что проходить через все это заново не придется. В конце концов, она в своем собственном доме, в своей кровати, и это ее жизнь. «Я Энджел Деверелл», — проговорила она. Слова эти прозвучали очень громко и победоносным эхом разнеслись по комнате. Нора не услышала ничего. Да на самом деле ничего сказано и не было. Она держала Энджел в своих объятиях до тех пор, пока не поняла, что та умерла. Кот соскочил с кровати и направился к двери, мяукая и просясь, чтобы его выпустили. Он посмотрел на Нору и зевнул. Но зевание его казалось притворным, как будто он был напуган, и, дабы не показать этого, притворялся, что ему скучно. Снег, как будто почувствовав, что самое плохое позади, пошел реже и стал таять. Нора, которая не могла пойти на похороны, сидела в библиотеке, положив ноги на табуретку. Около нее на стуле стоял ящик с бумагами. Она смотрела, как отъехал катафалк, а за ним старая машина. Она видела Мавела в старинной ливрее, которую он не надевал с тех пор, как они с Эсме ездили на скачки, и Клайва Финелли, который приехал совсем неожиданно, прочитав некролог в «Таймсе». Леди Бэйнс прислала венок. Нора сделала вид, что не заметила его. «Энджелу это не понравится», — подумала Нора, когда катафалк увез гроб. «Лежать на кладбище среди мертвецов». Странные мысли роились в ее мозгу. Она немного опьянела от бренди, которое дал ей выпить Клайв перед тем, как выйти из дома. Иногда, особенно в те минуты, когда отъезжали машины, и от венков на вершине катафалка разлеталось облако желтых лепестков, ей слышался звук, будто в голове у нее звенели какие-то колокольчики. Она пыталась занять себя, разбирая ящик с документами, старыми рукописями и письмами, но ей все же хотелось, чтобы Клайв побыстрее вернулся. Уставшая от горя, с распухшим от рыдания лицом, она так тяжело вздыхала, точно каждый из этих вздохов мог оказаться последним, но теперь ее это не занимало. Стоило